«Ах, господа, какая радость для нашей сестры узреть лицо Спасителя, не увенчанное терниями, но сияющее юностью, добротой и любовью!» Господин де ла Бегуржер огляделся вокруг себя. По выражению лиц он почувствовал, что дело выиграно. Запах яств приятно смешивался с ароматом вин. Лакеи, подслушивавшие у полупритворенных дверей, крестились. «Вот, господа, — продолжал господин де ла Бегуржер, — то, что желал я вам сообщить. Я хотел вас уведомить первыми. Скоро вы присоедините ваши голоса к тем, что будут прославлять это чудо. Я счел нужным засвидетельствовать перед вами его подлинность, и позвольте мне прибавить, я надеюсь на то, что маловерных не окажется, и что наш Латамасьер не встретит своего Томаса». Сноска. Апостол Фома. Эта игра слов имела потрясающий успех. Все поднялись с радостным шумом. Образовались группы. Господин Верлон переходил от одной из них к другой, чтобы поддерживать энтузиазм. Господина де ла Бегуржера осыпали приветствиями, как будто все это было его личным делом и доказательством его хорошего управления епархией. Было около 3 часов пополудни, когда господин де ла Бегуржер сообщил о своем желании пройти в монастырь. Выход был шумным. Господин де Рантур, идя под руку с господином де Парфанвалем, насмешливо улыбался. Господин де Валанглен следовал за толпой в глубокой задумчивости. Улицы были полны народа, как в воскресный день. Госпожа де Ларно со своей стороны созвала в монастырскую приемную 15 из числа наиболее деятельных в благочестии дам, чтобы сообщить им новость, с помощью их языков весть тотчас же обижала весь город. Встречные задавали друг другу одни и те же вопросы. На площади перед монастырем собралась большая толпа. Нашлись негодники, которые, влезши на деревья, кричали во все горло: «Да здравствует Иисус Христос!» Работали локтями, было жарко, потому что дело происходило в августе. Солнце сияло. Прибытие господина де ла Бегуржера проложило в толпе дорогу. Он благословлял своим кольцом направо и налево с довольным и возбужденным видом. И, поднявшись на ступеньки порога Дома Божьих Девственниц, он обернулся. На площади началась давка. Господин де Валанглен почувствовал себя стиснутым. Вдруг шепот пробежал из уст в уста. Сейчас должно было пробить 4 часа. В эту минуту обыкновенно девица де Латамасьер являлось божественное видение. Водворилось глубокое молчание, продолжавшиеся добрых 2 четверти часа. Господин де ла Бегуржер снова появился на пороге. Он поднял руку и сделал знак, что хочет говорить. «Иисус был здесь!» Оглушительные клики восторга были ответом на эту весть. Люди бросали в воздух шляпы и махали руками. Женщины плакали, стоя на коленях. В это самое время принялся звонить монастырский колокол. К нему присоединился благовест церкви Сен-Григуар. Маленькие и большие колокола состязались между собою. Волнение достигло своего высшего предела. Солнце палило жестоко, пот струился по лицам. Старуха нищенка, присев возле тумбы, отбросила свои костыли с криком: «Иисус! Иисус! Я исцелилась!» В то время как колокола звонили так громко, что казались совсем близкими, и господину де Валанглену казалось, что он слышит их у себя в самих ушах, до того гудела у него голова. Господин де Валанглен наблюдал всю эту сцену с каким-то особенным тягостным чувством. Его волновали смутные мысли, и он уделял больше внимания попыткам уяснить их себе, нежели тому, что происходило вокруг. При всяких других обстоятельствах он отнесся бы к этому чуду, если не с полным неверением, то по меньшей мере с безразличием и, во всяком случае, без того своеобразного любопытства, какое оно вызвало в нем в тот день. Он ощутил его при первых же словах господина де ла Бегуржера и теперь испытывал смущение, которого не мог себе объяснить. Было ли тому виною зрелище народного волнения, порывы этих добрых людей отпраздновать честь, которую оказывало им небо? Но во всем этом было много такого, что скорее могло бы развлечь мысли. Восторженные приветствия, крики, псалмы обнаруживали лишь затруднения, которые свойственны людям, желающим выразить самые глубокие свои чувства, и то смехотворное, что содержится в проявлении своего довольства посредством прыжков, криков и махания шляпами. Необъяснимая тоска господина де Валанглена стала еще мучительней, когда, покинув площадь, где еще не улеглось волнение, он вернулся домой, чтобы приказать оседлать своего коня. Он не нашел ни одного человека в конюшнях. Оба конюха, без сомнения, находились в каком-нибудь кабачке, чтобы с бутылкой в руках отпраздновать события дня. И так как день клонился к закату, а господин де Валанглен спешил, сам не зная почему, вернуться домой, то он решил обойтись без чужой помощи. Ему, вообще говоря, хотелось перед тем, как вернуться в Болиньон, заехать в Жиске к господину де Гизи, чтобы рассказать ему обо всем происшедшем. Когда он проезжал через город, жители начали убирать улицы флагами и развешивать цветные фонари. Девушки и парни уже танцевали на лужайке у городского вала. Они обнимали друг друга, и каблуки в такт ударялись о землю. Мастер Люшу, вновь променявший резьбу на плотничество, сколачивал из досок импровизированную эстраду. Люди проходили с песнями, и господин де Валанглен должен был круто повернуть коня, чтобы не раздавить пьяного. Ему нелегко было избегнуть этого несчастного случая, ибо он весь был погружен в свои мысли. Они быстро проносились у него в голове, и он старался что-нибудь понять в их движении. Ему это удалось, ибо, выезжая из Кюржо, он заметил, невозможно было в том сомневаться, что главным предметом их была девица де ла Тамасьер. Она занимала его ум, ее образ вставал перед ним со всей своей ясностью. Такие возвраты прошлого случаются нередко, но господин де Валанглен никак не ожидал этого, настолько мысль его была свободна от всего, что имело отношение к этим воспоминаниям. Дорога, которой ехал господин де Валанглен, шла в гору, по склону от самого города. Конь плелся шагом. Поля были молчаливы. На одном из поворотов подъема господин де Валанглен остановился. С этого места открывался цельный вид на Кюржо. В мягком свете угасающего ясного дня город выступал распростертый вдоль обоих берегов реки со своими кривыми улицами, площадями, мостами, домами, садами. Видны были все подробности. Вокруг массивной колокольни Сен-Григуар описывали круги стаи ворон, встревоженные гулом колоколов, которые были еще отсюда отчетливо слышны. Господин де Валанглен испустил долгий вздох. Можно было заметить темные строения монастыря и длинный прямоугольник его сада. Особняк де ла Тамасьер поблизости от него можно было узнать по его флюгерам. Дым поднимался из трубы. Без сомнения, госпожа де ла Тамасьер готовилась отпраздновать обильным ужином святую славу своей дочери и мистическое соединение ее с супругом. Черт возьми, это получше, чем земной брак с господином де Валангленом. И в еще ясном свете дня господин де Валанглен различил там внизу грабиновую рощу, где происходили божественные встречи. Низенькие деревца образовывали зеленое пятно. Никакое чудесное сияние не отмечало их для взора, и однако именно там девица де ла Тамасьер проводила время в беседах с сыном человеческим. Чувство глубокой муки, тайной и разъедающей, мало-помалу охватила господина де Валанглена. Он страдал, когда девица де ла Тамасьера взяла назад свое слово. Но то, что он испытывал сегодня, было глухой и сгустившейся горечью. Однако ему совсем не приходила, как некогда, мысль в голову предать монастырь пламени, и он был чужд ярости, которая его тогда терзала. Он не думал больше о том, чтобы пустить коня в галоп по полям, дабы расточить свой гнев и неистовство. Он оставался неподвижным, чувствуя, как поднимается и растет в нем что-то жестокое и жгучее, отчего разрывается сердце, в то время как голова остается холодной и спокойной. Правда, в свое время девица де ла Тамасьер оставила его, но только для того, чтобы отдаться Богу, и эта отдача, которая вначале была для него причиной отчаяния, впоследствии сделалась источником утешения. Слова господина де Гизи еще звучали в его памяти. Что сказал бы теперь он? Бог! Но для девицы де ла Тамасьер, как и для господина де Валанглена, это не был уже кто-то далекий, неизвестный, бесформенный, невидимый. Для нее это был супруг, для него — соперник. И соперник этот был здесь сам, лично. Он сошел с просторов вечности, он принял образ, и какой образ! Не чудесный и устрашающий, но самый простой и самый опасный — образ человека. И у господина де Валанглена на свежем вечернем воздухе выступил пот от тоски и ревности. Господин Валанглен ревновал к Богу. И какими только уловками этот Бог, ставший человеком, привлек к себе ее душу, под каким предлогом долга, какой изобретательной хитростью. И господин де Валанглен терзался до боли. Это происходило не от бешенства, не от гнева, но от досады, от обиды, от ненависти. И вдруг он погнал коня, словно желая, освободившись от вида Кюржо, его домов и монастыря, бежать от мысли, которая пронзала ему сердце и от которой по всему его телу разливалась едкая желчь печали. Конь несся тяжелым галопом, ибо это было сильное животное. Вдруг он остановился. Господин де Валанглен поднял глаза. Враг был перед ним. То было распятие, сооруженное госпожой де ла Тамасьер на перекрестке Жиске. Последние лучи дня, казалось, придавали изображению натуральную жизнь. Уже нельзя было различить мелких подробностей и красок, и видно было только движение рук, распростертых и вытянутых словно для объятия. У господина де Валанглена затмилось в глазах, и он едва не упал. Ненависть впилась в его сердце своими острыми зубами. Он не замечал ни тернового венца, ни язв, ни гвоздей. Он видел в Боге лишь человеческий торс. Это был он, враг, соперник, и господин де Валанглен, упершись носками в стремена и поднявшись во весь свой высокий рост, вышитый кожаной перчаткой надвинул шляпу на парик и надменный, суровый и презрительный проехал мимо, не склонившись. Конец рассказа.